ой, тумани мої, розтумани, ой, рідні леса і луга. Прощанье сказали герои, ожидайте хороших вестей. Встречали огнем, угощали, навсегда уложили в лесу. Пары да по всей покруге потеряли злодеи покой. Своего не увидит жилья. Продолжаем эфир на Открытом славянском радио Ведера. Сегодня у нас 19 февраля 2014 года, среда, 29-й день месяца Гелиоцен, 1522 лет Третенник. Тема «Приказ царя». Главный соведущий Олег, атаман Попов. И мы, немножечко здесь было прерывание связи. Некоторые слова последние, к сожалению, не прозвучали, но суть такая, что был дан приказ о том, что если не разойдется толпа, то в течение двух часов, то просто те, кто не разошлись, будут уже как бунтовщики в уголовной ответственности за беспорядки привлечены. Ну и там все само собой стало рассасываться. То есть на каждую хитрую, как говорится, толпу найдется очень простой способ решения проблемы. Итак, давай дальше по вопросам. Так, про чрезвычайное положение ответили. Дальше я задаю вопрос. Хорошо сказал про монгольское иго. Вопрос, где можно прочитать твои исторические статьи? Или какие статьи можно прочитать, если не твои, то другие хорошие? Ну, вот насчет иго. Посмотрите РЕН-ТВ. Это «Военная тайна» как раз была. Вот, и «Вторник», как там называется, «Территория заблуждений», по-моему. И «Здоровая пища», по-моему, там идет. Там очень хорошо, они так вставляют, про, между прочим, про борщ начали, а в это время рассказали, что у нас, оказывается, был великий галеон Тартарии, что называется, иго управление, то есть великое тартарское управление, а получается великое или монголо-татарское иго. Ну и так далее. Правда, вот об этом мы уже писали в Аркаиме, поэтому если есть желание ознакомиться с нашими статьями, там мощные статьи есть и философского, и идеологического характера, и по державе. Вот. Поэтому, если у кого есть желание, то обратитесь к газетам «Аркаим». Вот. Они вот сейчас новый сайт у нас только открывается, должны там быть размещены. Ну, или и запросить можно по электронке, мы тогда перешлем, так сказать. Вот, например, 103 номер размещен на Ведера, по-моему, от 11 сентября эфир. Там как раз вот часть описывается ситуации, в частности, по строительству державы, там про РРР, Русскую Республику Русь, в частности, ну и так далее, так сказать, там почитаете. То есть вот один из номеров, как пример, есть, что называется. Вот так я могу ответить. Угу. Так, хорошо, давай дальше посмотрим, что еще у нас. Так, так, так, так. Угу. Дальше, Ведослав. На Украине организовываются территориальные громады, они уже выбирают Десятского, Соцкого. Данилов работает с этими громадами. Ребята, помогите атаману связаться с Даниловым. Это не к тебе вопрос, это обращение к нашим радиослушателям. Дальше, Ведослав. Вопрос, как вбросить информацию о державе в Майдан? Это вопрос ближе и больше к тем, кто... Вот сейчас, в частности, у меня вот электронные адреса. Я без понятия, чьи это электронные адреса. То ли это, может, пенсионеры, то ли молодежь, имеющие отношения, или как. То есть трудом мне, так сказать, вот это вот понять, кто там и как за, как бы, вот этим вот информационным пространством. Ну, вот я уже сказал про молодого человека из Киева, вот, с девушкой, которая задала вопрос, так сказать, в частности, вот наших, кто в Крыму, в Одессе и так далее. Вот, ситуация только одна. Если вот киевляне, то таким образом, там, ну, не знаю, контакт молодежь, не молодежь, выходить, не выходить. Хотя, конечно, я рекомендую на Майдан туда не идти, потому что те, кто там собрались, это как на митинге. Выпустить пары, а более того, Майдан сейчас кровью, это одно. Люди жаждут крови, они ее получат. Вот, соответственно. Поэтому здесь, скорее всего, это электронные носители, ну, или, вот если было сказано там про громады, другие организации, то есть идти в эти организации, идти вот в эти вот общины, которые там создаются, той же Ветренко и другим, и говорить, вот есть такая ситуация, действуйте, звоните, встречайтесь, общайтесь. Угу. Так, так, так, далее, дальше смотрите. Кстати, вот вернусь к тому вопросу, помнишь, когда я сказал, Путин заявил, что не будут они в дела Украины лезть. Слушай, а может быть здесь то же самое, что и с тем же Януковичем, просто сказали, не лезь, иначе всплывут, не дай бог, там твои черные делишки, когда ты к власти приходил, да и уже когда у власти был, поэтому он и не дергается. Ну да. Да Путин сам, вот все говорят, кто у нас антихрист, все на Обаму катят, он черный и прочее, да хрен вам, ребята. По делам их судите о них. Господин Путин, как сотрудник ФСБ, как поставленный глобальной синагогой, но у которого своя голова есть, хотя он такой простачок и как бы ходит, сопли живет, так сказать, с этим Медведевым на пару, они свое дело делают. Они четко, как мы говорили в одном из эфиров, захватили власть, фактически это банк формирования. Вот опять же по этому поводу рассказ идет РЕН-ТВ, когда они говорят про варягов. В частности, Задорнов отчасти он рассказывает про варягов очень хорошо. Вот. Здесь такая ситуация. Варяги-бандиты, которые пришли, или наемники, которые пришли, захватили власть, как говорится, и сели. Вот в частности, в данный момент ситуация. Путин, одна из вот этих варяжских банд, что называется, захватила власть или перехватила ее у Ельцина грамотно, так сказать. Еще там неизвестный вопрос, он сам ее отдал или господин Путин ему помог, как говорится, отправив его в места соответствующие, а сам сел на то место. Ну или, конечно, вряд ли он сам, ну тоже, может, не без его, так сказать, участия по помощи той же синагоги, как говорится. Вот. Ну, делает свои черные дела. Поэтому ему вряд ли кто угрожает. Есть, конечно, там синагога и так далее, но он идет в четком своем сценарии. Он его не нарушает. Он четко сидит, что называется, вот эти бандформирования. Он четко, грамотно осуществляет геноцид поэтапно. Вот сейчас даже опять вот эти запреты сайта, прочее. То есть методично, начиная с 10 лет назад, а точнее 14, когда мы в 2000-м заявили о державе и предложили постановление номер 1, опубликованном в 46-м номере газеты «Аркаим», провести референдум по выборам главы государства русского рода, по земле русского рода. Что потом произошло, вспомните хронологически. А у нас тогда уже отменили, что референдумы. То есть по Конституции они есть, а реально их провести больше никто не мог. Все попытки там собрать референдум и прочее, да могли бы, те же КПРФ и прочее. Но ситуация по референдуму была прикрыта. Почему? Потому что там КПРФ тусовало, что ли? Да нет. Только потому, что стояла ситуация по русскому вопросу, по русскому главе государства. Вот так вот они сначала аккуратненько референдумы прикрыли, потом издали 114-й указ об экстремистской деятельности, провоцировав ситуацию на Манежной площади якобы с футбольными фанатами, красиво разыграв, так сказать, ситуацию, что да, надо же вводить, посмотрите, экстремизм прямо у Госдумы, машины жгут, бардак, так они поняли, кто откуда взялся, чего, ну ушло. Но зато появился 114-й закон у нас об экстремистской деятельности, ну и так далее. Я хронологию вот этих 14 лет всю перечислять не буду. Я обозначил начало. И вот сегодня конец, когда они аккуратненько вводили. Сегодня нагло. Центр Э. Считайте, запрещайте сайт, закрывайте то, как у Попова, допустим, закрыли, так сказать, контакт и так далее, и так далее, и так далее. Действуйте, как говорится, как это он, своим. И беспреступно, нагло и беззаконно. Вот ситуация. То есть я к чему? Он на своем месте. И он грамотно управляет процессами. И я бы сказал так, как при Олимпиаде его назвали лидером номер один. Трудно понять, лидером по поводу чего, что он такого хорошего сделал в мире, что он сделал хорошего в отношении Российской Федерации, народа России. Трудно сказать, по этому поводу той же Олимпиады, в которую грохал, так сказать, миллиарды и прочее. Это другая ситуация. Но он первый оказался. А почему? Опять же, в свете того, что бумаги ушли послам, и если послы какие-то вдруг с главами государств, прочитав эти документы, усомнятся, а все ли так в РФ, вот им показывают, да вы что, Путин же номер один, поэтому имейте в виду, так назовем условно, те бумаги, которые к вам пришли, это означает, что это так вот называется, подметная бумажка. А вот он вам обозначается. То есть синагога мира показала, кто у нас лидер номер один в мире, господин Путин. Соответственно, отвечай или смотри за кадром, США списано, о нем четко опять хорошо, красиво расписывает РЕН-ТВ и так далее, другие, как говорится, каналы. Вот, что все, как говорится, то есть это дело временного перехода, и, так сказать, хотя об этом еще в 98 году мертвоводинцы или генерал Петров, когда мы с ним были, тогда уже говорили о том, что США свое отыграло. Ну, вот этот откат прокатил практически 14-15 лет, так сказать, ну, 12 лет там, вот, соответствующие, как говорится, развитие ситуации. Вот. Но, тем не менее, Обама никто. Обама это та же шестерка, но господин, говорю еще раз, Путин управляет. Он на своем месте. Он враг, как я его называл и называю, враг номер один. Еще была даже статья в газете «Аркаим», где написано, что президент РФ – государственный изменник номер один. Вот тогда мы обосновали его государственную преступную деятельность, это еще, по-моему, на период 2004 года, 10 лет назад. И с тех пор ничего не улучшилось, да, ничего не изменилось? Ну, улучшилось, ну, просто ситуация. Ведь недаром, я говорю, про Кейси вспоминал, так сказать, что его долго никто не будет замещать. Да, тогда уже, вот еще раз, если почитаете, как раз газету «Аркаим», вот с той статьей, она целиком практически вся посвящена Конституции Российской Федерации, а там было написано, гарант Конституции РФ, государственный изменник номер один. А, потом там, нет, по-моему, так, гарант Конституции РФ В.В. Путин, государственный изменник номер один. Вот так она, по-моему, звучит. И там идет дальше вот констатация фактов, почему он изменник. Грамотно, юридически обоснован, то есть без эмоций, без всего. Поэтому, еще раз говорю, синагога нас боялась и боится. И вот то, что мы сейчас вот получаем ответ, та ситуация, которая казалась бы с уголовными делами и прочее, да, как будто давят, да, как будто изымают, даже мундиры изъяли. То есть сейчас появились при народе, даже не с чем появиться, грубо говоря, уже теперь и так далее. Но ситуация другая. Они боятся. Боялись и боятся. И как мне в свое время сказал один из моих, так назовем, советников и учителей, Дмитрий Тюленев, князь, наш фразу такую еще в 2002 году, когда я ему задал вопрос, слушай, а у нас тогда произошла ситуация, в 2000 году, по-моему, да, в 2000 году, с Истарховым таким, Иванов есть такой, «Удар русских богов» написал. И с ним тогда у генпрокуратуры раздавали газету «Аркаим», номер 19 как раз, нет, 22 номер, там по свастике было. Ну, из прокуратуры вывалили, так сказать, в вычет экстремист и прочее. Ну, тогда все обошлось, тогда все только начиналось, как говорится. Вот. Но, тем не менее, я у него задаю вопрос, а вот если теперь вот как-то будет и так далее, он на меня лежа, то есть не Олег, а Олег, лежа, запомни все, что теперь будет происходить в отношении нас, если хорошо, само собой, или если плохо, все будет работать только на нас. Так и получилось. Все ситуации с уголовными делами, с психушками, вот сейчас с уголовным преследованием показывает только одно, что держава набирает критическую массу все более и более и более. Да, вот так вот медленно, ползущий, да, к сожалению, из года в год, а не из месяца в месяц, информация вот сейчас вот приобретает, наконец, тот кристалл, который вот теперь все говорят, да, вот если кто сейчас увидит, прочитает, а другого нет ни у кого. Вот я говорю еще раз, наведите кого угодно, Удальцовых, там, Квачковых, Пиуновых, там, Бородина, кого угодно, ни у кого нет ничего даже на 3-5% того, что сказано в родовом праве, то, что говорим мы. И никто, ни один из этих лидеров не скажет того, что было сейчас озвучено в приказе. Ни один не скажет смертный приговор, ни один не скажет под пулемет и так далее. Во-первых, мозгов нет, потому что не знают, как это делать. Или выпустят БТР и сожгут еще раз, людей поставят. Потому что некомпетентны в этом вопросе. Раз. Хотя, может быть, желают, да, навести порядок. Искренне. И вот как вчера вот навели порядок. Похоронили людей, сожгли машину, как говорится, тупо и нагло. Хотя, может, искренне пытались навести порядок. Вот. И второй момент, соответственно, вот того, что называется четкой юридической выверенной базы, что и как надо делать. Здесь, знаешь, что напоминает мне тот знаменитый штурм Грозного, да, когда куча танков пожгли, повзорвали. Вот из той же серии. Да. Когда выпустить вот туда и положить людей. Сжечь технику и угрохать людей. Вот такая ситуация. Может, да. Искренне как бы приказ выполнен, мы ввели войска, а зато угрохали бы тысячи солдат и офицеров. Причем танки, некоторые танки взрывались сами собой даже. Кто-то, есть воспоминания очевидцев. Говорит, и у меня был всего один заряд, а взорвалось 4 танка. Очень интересно, говорит, как так произошло. Это разговаривает боевик со стороны чеченцев, рассказывает, говорит, на квартал я один дорогу охранял, больше никого тут не было, у меня был один заряд. Стрельнул в первый танк, взорвались все 4. Вот, то есть там гробили по полной программе. Может, и здесь то же самое происходит. Да, да. Или это провокации, грамотно, наглые провокации под видом благонамеренных пожеланий. Да, скорее всего. С плохими намерениями дорога в ад вымощена. То есть хотят как лучше, получается как всегда. То есть для того, чтобы действовать, надо знать, как действовать. А не пускать искренне, блин, может быть, желая навести порядок, БТР под верную гибель, так сказать, БТР и людей. Слушай, но ведь если среди сторонников Майдана есть люди, у которых дырки в затылках, это о чем говорит? Что, стреляли по ним с противоположной стороны? Стреляли же свои. В интернете фотографию показали, там, не помню фамилию опять, по-моему, депутат какой-то, тайно пытался вывести снайперскую винтовку с глушителем. И показывает такая последняя разработка, то есть не из ВД, а последняя разработка. Вопрос, как сказать, это как напоминает этих белые бронежилеты в 93-м году. То есть так и не установили, кто же стрелял с крыш по тем же ментам и так далее, чтобы разжечь ситуацию. Да, здесь та же самая ситуация. Кто стрелял? Да, неудивительно, что с этой снайперской винтовочкой, без глушителем. То есть никто ничего не слышит, а в это время трупы падают. Откуда? Как у нас вот та же телецентр. В Витязи был погиб один человек. Но погиб он от чего? От выстрела в спину. Угу. Да, когда Витязь узнал, что погиб их, соратник или как называть, сослуживец, что они сделали? Они открыли оголтелый огонь по всем, кто были наружу. То есть, да, ситуация была сработана. Но если бы они знали, что он убит спину, вопрос только кем? Командиром своим или ФСБшником, то есть КГБшником на тот период, который там был по обслуге и так далее, или еще кем-то там, не знаю, с телецентра, так сказать, засланным казачком или демократом, типа Явлинского или кто там еще были, так сказать, в тех рядах. Это другой разговор. Но он убил спину, так и здесь, в затылок. Кто? Свои стреляли. Для чего? А вот для того, чтобы показать. Уже 25 трупов с этих, 10 трупов с той. Вот давай разжигать, давай мочи, давай подпульно. И понеслось Белый дом, 93-й год. Или Грозный. Вот она ситуация, правильно, двух отработанных сценариев. Я думаю, когда же люди наконец поймут, что принцип вот этих заварушек всех, они одинаковые, абсолютно одинаковые. И что 90-е годы, как это все образовывалось, не учат ничему людей. Ну, наконец-то, должны понимать, что и там, что им сейчас предлагают, это, ну, как бы схватка друг против друга. Ничего другого и нового не предложат. Будет гражданская война, и не более того. По этому поводу я приведу хорошую фразу, которую я периодически привожу по этим поводам, как раз по таким подобным ситуациям. Дайте мне средства массовой информации, и я сделаю из любого народа стадо свиней. Иосиф Геббельс. Это я к чему? Вот при этих «Дома-2», при том дерьме, которое вот выливается, в том числе на наших вот в новостях, сожгли БТР, прочее, прочее, что наш народ со стаканом, без стакана и так далее видит, на что его заряжают, чего ему показывают, я уж не говорю там в Украине и так далее, при более обширных, так сказать, информационных потоках, чем у нас, это я недаром сказал, у нас гигантская цензура в этом плане, а у них там вообще не будет, там, бог знает, что показывают, рассказывают и так далее. И все, вот и ответ прост. Дайте мне средства массовой информации, я из любого народа сделаю стадо свиней. Вот у нас и делают стадо свиней и из народов РФ, и из народов Украины, и Белоруссии, и так далее. Везде информационная идеологическая обработка. Этой геббельсовской пропаганды они научились. И у них грамотно получается. И «Дом-2», и прочие дерьмо, так сказать, вот эти там «Счастливы вместе», ну и прочие там. Давай, все, Иотина, давай не будем перечислять всю эту дрянь, давай дальше. Так, Ивашка, задает вопрос. А что, если изобрести компьютерный вирус, который донесет до людей информацию о державе, чтобы не в ящике почтовые кидать листовки, а чтобы донести до каждой семьи? Ну, то есть человек заходит в интернет, раз, а у него такой, вместо голой задницы, которые сейчас модные такие, знаешь, эти локеры, да, которые перекрывают работу в компьютере, раз, так информация о державе. Вот, ребят, смотрите, что вам предлагают и к чему вас ведут наши недруги, а вот что предлагает наше древнее там право родовое и так далее, и тому подобное. Может быть, это уже, когда человек компьютер включит, а работать не сможет, там порнуху не сможет смотреть, а будет смотреть уже на информацию, хоть чуть-чуть изучит, задумается. Да, Люба, но если он хакер, я жду его телефонного звонка. Если у него есть знакомый хакер, я жду звонка этого хакера. Или мне его телефон, или контактный телефон, и встреча. Без проблем. Встречаемся с этим хакером, проговариваем ситуацию о том, какую информацию надо разместить, и пускай он ее запускает. Если это просто пожелание, ну что ж, Люба за пожелание. У меня, к сожалению, хакеров в окружении нет. Угу. Так, Ведослав пишет такой неожиданный вопрос. Есть информация, что представители державы в Самаре слились с ребятами из МММ. Атама, что ты скажешь про эту информацию, что ты скажешь про Мавроди? Он говорят, что он анархист. Оригинально. Это в чем же его анархия, блин? Грабить награблено? Мало ему было ограбленных тогда, в начале 90-х. Мало ограбленных сейчас, потому что МММ это была лохотрон, есть лохотрон и останется лохотроном. Поэтому какой он нахрен анархист? Он не анархист, он преступник, который, сам не знаю, может, имеет он с этого что-то или нет, но при помощи его МММ ограбленные, я бы сказал, ну не знаю, миллионы, не миллионы, ну думаю, под миллион уже, а может, за миллионы, да, перекатило. Именно ограбленными. То есть кто-то поимел, а кто-то все еще пытается, так сказать, как он, опять эти, даешь молодежь нам показывает, говорит, вот ваучеры, мол, дескать, там, он когда-то квартиру продал в Москве, теперь мы живем в Коломне из-за этого. Не трожь ваучеры, мне вроде на них еще бабки даст. Вот у нас, к сожалению, вот та же программа еще есть, что кто-то ждет, что ему вроде уже через 20 лет якобы вернет денежки и так далее. Так и здесь я констатирую факт, что, еще раз говорю, вся команда Мавроди – это мошенники. Хорошо. Ну, так назовем еще раз, называя правильным языком, так сказать. Ну, а если сотрудничать, да без проблем. У нас как раз вот один представитель Астрахани тоже с МММ связан, но он отказался от уплаты налогов, и сейчас на его информационных потоках вся астраханская силовая часть, как говорится, налоговая часть, просто в шоке от того, в какой ситуации они оказались в данный человек, с одним человеком. А если таких было 10, мне кажется, в Астрахани уже бы начальник ГУВД позвонил бы и сказал: товарищ Попов, я жду ваших указаний. Не, подожди, давай первую часть. Есть информация, что представители державы в Самаре слились с ребятами из МММ. Вот первый вопрос звучал так. Я бы хотел в таком случае узнать, кто у нас представитель державы в Самаре. Почему? Потому что у нас на момент 2011 года или так назовем, 10-11 года, да, были представители державного управления в Самаре, вот, или в Тольятти, в частности, Старый Ставрополь. Вот. Но с 11, а точнее, сейчас скажу точно, 5 апреля, когда вынесено было решение Московского областного суда о запрете некой придуманной ими МОДРДР, или Межрегиональное общественное объединение «Духовно родовая держава Русь», вот, у меня состоялась последняя встреча с представителем из Самары, которая, так сказать, озабоченно сказала про Кубань, где на наших возбудили уголовные дела уже про участие вот в этой вот запрещенной организации, объединении. Вот. И с тех пор больше я никого с Самары не видел и не слышал. Поэтому мне бы, в первую очередь, хотелось бы узнать, кто у нас там, оказывается, представляет державное управление и державу. Раз. О чем была встреча? Два. Ну и чего они решили? Три. И если, дай бог, они в автономии без связи со мной решают державные дела, любо. И если они что-то там заключили, мне просто хотелось бы знать тогда ситуацию и развитие событий. Понятно. Давай дальше. Так, Европа пишет. Ждет Европа, когда Янукович примет жестокие меры. Европа ждет крупных жертв. На готове санкции и прочие методы. А российские СМИ и некоторые политики категоричны к жестким мерам против оппозиции. И что? Ну вот как-то так. Ну что, меры, да. Ну где ввели или введут, и что дальше? Ну, ведут, они сделают, только опять, как это назвать, очередной ход Януковичу, типа того, что или ты иди к нам, придурок, так сказать, или ты давай, вот, соответственно, наоборот, вторая часть к оппозиции, то есть Путину. И вот Янукович, как этот, на двух стульях, и не знает, кому поставить, туда-сюда, задницы и крутит, и вот, и, или тем поставляет, и потом этому поставляет, и имеет сразу и того, и другого, так сказать, пытается выгрузиться. А на двух стульях что говорят у нас? Не усидишь. Не сегодня, завтра придется или тем оставить задницу свою, или здесь оставить задницу свою. Но в лучшем случае он оставит свою голову, когда держава состоится, так сказать, за свое предательство и вот эту игру. Ну, а то, что санкции, ну что ж, да. Европе ничего не остается делать, как ввести санкции. Ну, пускай вводят. Путину ничего не остается, как там этим, или нашим, там, так сказать, недовольными оппозицией. Ну, да, это все информационные войны, это все информационные игры. А в результате народ страдает. Результат, опять, именно для народа все скажется худшим. А самый идеальный вариант, чтобы вот в этой ситуации, когда народ узнает о державе, вот как раз сбудется предсказание Кейси. Его долго никто не будет замечать, но он неожиданно войдет во власть. Вот так вот появится неожиданно держава. Потому что от безысходности народ скажет, да, вот наконец-то мы получили то, что надо получить. Угу. Так, по поводу этого главного ММНщика. Здесь я неправильно прочитал. А в общем, короче, антихристом он себя называет. Не анархистом, а антихристом. Самый ММНщик. А, ну тогда все понятно, тогда все правильно, да. Не анархист, тогда точно это антихрист. Ну он не антихрист. Антихрист, если у нас по большому счету, я обозначил Путина. То есть это вот то первое лицо сатанизма или негатива, который еще не четко во всем мире потихонечку на себя взял вот этот вот момент. Там не Росы де Вабурги, или как они, Ротфеллеры, это так называемое теневое правительство, которое, так сказать, сидит за кадром и осуществляет все это. А официальное лицо, которое высвечено в официальном плане, это вот тот самый. А это не антихрист, это назовем, так сказать, бесенок, сатаненок, так назовем, вот, демоненок, так сказать. То есть это вот одна из демонических сущностей, которая осуществляет свое пока еще грязное дело, и которое потом тоже за это ответит. Такое среднее между нелюдем и нежитью, да? Ну да, ну что, ну это маленький мошенник, вот именно маленький мошенник. И что он делает? Ну ограбил миллионы, блин. А миллионы сами себя ограбили. Надо врубаться, что вы лезете. А, хочешь, вот да, вот сейчас скорее троих найду, да, вот те троих найдут, и я буду сидеть на бабле. А жадность фрая разгубила. Вот и все. Ну ты кому-то знаешь... перепало. А кому-то вот миллионы сидят теперь идут, и думают, когда через 20 лет Мавроди ему бабло отдаст. Ты знаешь, вот многие люди, которые за Мавроди заступаются, вот их перекрасят за МММщиков, например, в какую-то секту, да, или еще куда-то, вот одинаково все. Они готовы заступаться за то, что их ограбили, сражаться с другими за то, чтобы продолжали грабить, доказывать правоту того, кто их грабит, вот переверни это на какой-то другой вариант. Ну, я так и называю сейчас какие-то структуры всем известные, но вот... Я хочу, чтобы я был рабом, чтобы меня били, лупили, там, да. Я хочу, чтобы я был мазохистом, я хочу, чтобы я был жертвой вечной. И вот они постоянно за этого Мавроди несчастного заступаются, чтобы он их все больше и больше грабил, в надежде, что он в конечном итоге, как ты говоришь, через 20 лет там что-то вернет. Ну и ладно, фиг бы с ним. По этому поводу я добавлю такую фразу, это касается не только Мавроди. У нас в РФ многие который сейчас Путин самый лучший, да Путин сделал зомби, вот в прямом смысле слова, или зомбаторы, как их называют. Значит, такую дебилизм могут только зомбаторы говорить, или враги, которые по каким-то причинам связаны, или вот как у меня, вот я говорю, с ФСБшником, вчера с Лидером говорили, что я говорю, ФСБшник, там вот тоже смертный приговор, прочее. Я говорю, я не знаю, почему, как, но действия этого ФСБшника подсказывают, что он четкий враг, потому что он так нагло, рьяно действует, я не знаю, почему это делает. То ли приказ он вошел в роль, так сказать, то ли он убежденный, вот этот вот путинист и так далее, не знаю почему, что там бабло, может, у него виды какие-то свои, так сказать, там, как вот, типа, я грабь награбленная сижу, как бы при делах, так сказать, стоять, бояться ФСБ, а вы все дерьмо. Может быть, такой расклад, не знаю. Время покажет, когда, может быть, где-нибудь как-нибудь перед плахой, как это искренне скажет. Ну, если нет, так пускай уходит со своими вещами. Но я к чему в этой ситуации? Вот те, которые якобы видят в Путине, вот в том же, такого же, я говорю, или как в том же Мавроде, добавляю фразу всегда такая, люди холопского звания, сущие псы иногда, чем тяжелее наказание, тем умелее господа. Только вот если к Путину это относится напрямую, а вот к Мавроде там, как же, бабло ушло, и ему хочется вернуть свое бабло, и хочется еще и поиметь. Это жадность как раз получается. То есть здесь не столько холопское звание, сколько вот это вот ублюдство, так сказать, как раз вот ублюдо посидеть, пожрать, урвать, как говорится, кусочек хотя бы вот таким мошенническим путем. Как говорится, своих же поставить. А вот что до Путина, там холопы, которые вот их мочат, им хреново, инфляция растет, бензин растет, цены растут, ситуация патовая, как говорится, а им все одно. Путин, это же как вот этот Федоров лидер, как там, ну и так далее. Слушай, ну если ты уже Федорова затронул, тут как-то специально слушаю все выступления, слежу за его выступлениями. И здесь очень интересный был такой момент, ну не могу просто мимо пройти. Значит, задает вопрос. Скажите, вот сейчас вот все эти вот депутаты, которые в Думе сидят, кто они? Он говорит, ну это вообще ставленники пиндосов, вот они управляют ими, приходят в любой кабинет, говорят, что делать. Вот, а если вдруг человек не подчиняется, ну, имеется в виду тот, кто в Думе, да, какой-нибудь там думец, то его просто-напросто из Думы выживают. Вот, выжили там уже и называют определенную цифру, большое количество человек, которых уже туда выжили. Вот, ну, ко мне говорят, они не заходят. А я вот скажу, секундочку, но вы же все еще в Думе. Он говорит, ну, да, я в Думе, вот, а мне народ поручил выполнять их поручения. Я вот тут просто в шоке. Его спрашивают, как? Ну как же, вот тогда же, когда проголосовал народ за то, чтобы быть в оккупации, вот я и поручение народа выполняю. Вот все то, что пиндосы поручают, я выполняю. То есть договориться до такого, это уже атас. С одной стороны, к нему не заходит, потому что он сначала говорил, он не выполняет поручение пиндосов. А потом он говорит, а я выполняю поручение пиндосов, да, потому что я еще в Думе, вот, я выполняю поручение пиндосов, потому что народ мне поручил выполнять поручение пиндосов. То есть такое там загнул, это нечто, это, конечно. Знаешь, что я хочу добавить здесь момент какой? Это вот тоже опять, как бы сказать, фигура какая. То есть да, он красиво говорит, многое такое вот послушаешь, да, да, но опять же, что делать, он ничего не говорит. Как я уже, кстати, мы уже обсуждали раз разговор, что как раз он ничего не говорит, что и как делать, мало того, еще в лидере. Вот, как я говорю, во враге номер один он видит якобы лидера, это вот ситуация как раз, как бы сказать, и такого идеологического характера. То есть, как бы вот я правильно и со своими, как бы с народом выполняю их пожелания, но вот как раз с этими пиндосами. По этому поводу мне всплывает Ходус Эдуард, бывший раввин, вот, тоже своими, так сказать, нападками на раввина, там прочее, как он красиво все это делает. В Харькове в 2004 году, когда я там был, мне предложили с ним встретиться, на что я дал добро, но Ходуса не было. В последний момент выяснилось, что он, оказывается, едет с Москвы как раз. Ему предложили встретиться, ну и тут сказали, что он практически никого не принимает, то есть у него очень, очень узкий круг избранных людей. Но, тем не менее, в последний момент сказали, что он меня готов принять, и буквально вот он с колес с вокзала приезжает к себе в офис, соответственно, приезжаем мы. Ну, мы говорим как раз о том, что, чего и как. Ему, конечно, интересно. Перед ним сидит атаман в мундире, красивый такой, так сказать. Ну, и, как говорится, должности царя, державы. Ну, я ему задал один вопрос. Почему при всех ваших, ну, назовем, нападках на раввина, прочее, там, у Гитлера служили, много интересного, просто обалдеть, как говорится, вы не говорите ничего про ростовщичество? Про отмену ростовщического судного процента, про второзаконие Исаии. Он молча, внимательно после такого живого разговора посмотрел. Вот. И после этого наш разговор закончился без каких-либо комментариев. То есть вот еще раз, что называется, свой среди чужих. недаром я говорил всегда, ребята, а вот если сейчас, когда будет погрома и весь равенат, грубо говоря, замочит, как это бывает, к сожалению, в революционных, так называемых, ситуациях или смены власти, то что вы сделаете с Ходосом? Ну как же, он же изобличал равенат. Кто он? А он свой, как у батьки Махно. Что? Ближайший соратник кто? Еврей. И что дальше еврей делает? Делает свое дело, которое надо делать, потому что он приближенный, который, потому что он критиковал и так далее, так сказать, выставлял. Но в основе того, что было всего вот этого, он молчал. А это означает что? Засланный казачок, как у нас говорят. На кого работает господин Ходос? И у нас такая статья была опубликована, сейчас номер не помню, по-моему, 123 номер Аркаима, где так и было написано. Господин Ходос, вы, как там было сказано, должность у него была, ну, типа не дворянин, а как-то так, ну, короче, вот вы там, ну, как, ну, грубо говоря, патриот или, ну, короче, лгун и так далее. И фотография моя с ним, как раз мы там сидим за столом, разговариваем и так далее. Ну и где вот как раз вот идет комментарий вот этого нашего пересказа, где я его ставлю перед ростовщичеством и где разговор заканчивается. Вот так же здесь господин Федоров играет ту же самую роль засланного казачка, который красиво ее исполняет. И у него это очень четко получается. Был бы он таким, как я, грубо говоря, или Удальцов, или тоже как этот Навальный, его давным-давно превратили в Навального, под статьи подогнали бы, блин, убрали бы как этого... Гудкова из Госдумы, давно выкинули бы уже, то есть нашли бы массу этих самых вещей, которые бы, как он говорит, пиндосы ходят, так сказать. Ну, это еще раз комментарий про Федорова, коли мы на него, так сказать, попали. Ну да, раз уж вспомнили. Ну, в общем, ситуация какая? Многие говорят то, о чем большинство уже знает или догадывается, да? Но говорят это не с той задачи, чтобы нам всем помочь, а с тем, чтобы или себя пропиарить, или пропиарить кого-то, на кого они работают. Здесь лидера надо... номер один, на которого он работает, и о котором ты сам мне тогда задал вопрос, что он, давайте вот соединимся вокруг лидера. Какого? А какого лидера-то? Чего он лидер-то? А оккупации, геноцида? Вот это да! Вот это да! Если надо было, у меня статистика есть, чего разрушено, сколько кораблей уничтожено, ну и так далее, и так далее, и так далее. Народное хозяйство, прочее. Ну и мы сами все живем, по-моему, в полном дерьме. Ни денежек, ни перспективы, ни дети, как говорится, ни квартир детям, ну и так далее. Да, я просто закончу мысль. Многие говорят, ну что ж теперь не слушать того же Ходоса, не слушать того же Федора там, или других. Слушайте, помотать на ус. Я считаю... Вот если меня слушайте, так вот перепроверяйте. Вот он сказал, а где это родовое право? Ну, говорит, дай-ка я почитаю, что он сказал. Дай-ка почитаю 302-й указ. Как это арестовать Путина? Как это арестовать Медведева? Да ни хрен, а за что? А вот если за что, давай трибунал почитаем, давай уголовные дела почитаем, давай статью вот эту найдем в Аркаиме, которая еще 10 лет назад была опубликована, где написано его весь состав преступления. Еще раньше, в 2003 году, Борис Миронов мне сказал, ты первый, кто на живого царя руку поднял, ну, в кавычках он говорит, царя имеется в виду как. Сталин умер, на него потом все поливали грязью, Брежнев умер, потом поливали грязью, так сказать, Горбачева сняли, потом поливали грязью, а этот при живом, ты на живого наехал впервые. Это мне Борис Миронов тогда сказал в 2003 году на публикацию в газете «Аркаим», как раз тоже про Путина, там такой из Пушкина статья такая, ну, как бы заголовок был такой накрученный, но тоже комментировался состав преступления, когда он еще будущий вот этим ФСБшником, у Сыпчака пока жопу лизал, прочее, его там коммерческие дела, прочее. Все это было описано. Это было заявление в Генеральную прокуратуру. И вот если вы мне не верите, берите те материалы, берите и задавайте вопросом, а почему Генпрокуратура на наши повторные заявления не ответила? Почему документы, поданные в Верховный суд, не, как это, не нашли ответа? Почему в Конституционный суд подали об отстранении президента как государственного изменника и Государственная дума не нашли своего отражения и так далее? И почему вот и сегодня, так сказать, вот эти вещи все говорится о державе, прочее, так сказать, а в ответ тишина. Да нельзя о нас говорить. Нельзя показывать народу ни царя дурака, блин, как у нас было с психушкой, сами меня сделали психом, посадили, можно сказать, на 2 года в психушку, и сами в 2011 году провели комиссию, в соответствии с которой теперь я вот на этих судах и уголовных делах, как следует спрашивать, ну вы же были в психиатрической больнице, да, а теперь на учете не состою, ни в наркологии, ни в психиатрии, я чистый, здоровый, вот и все, психически и физически, как говорится. То есть вот ситуация только для меня она стала с вопросом и моего окружения, почему так получилось, кто там снял и почему, потому что психа-то лучше было держать. Ну, кто-то его снял почему-то, они же сами сняли причем. Ну, и другой разговор, так сказать. Вот ситуация того, что они как-то пытаются делать, так сказать. Но, я еще раз говорю, держава двигалась, двигается. А вы читайте, Ходоса читайте, Миронова читайте. Но другое дело, что информация опять – это эмоции, и вопрос опять, как было плохо, как нас грабили, какой уровень плохой. Ну да, как опять информация, как сказать, к размышлению пойдет. Но дальше-то что? А дальше только мы говорим, что и как делать. Создавайте общины, народные гвардии, налоги, кредиты и прочее. Понятно. Но я к тому и говорю, что слушать-то надо слушать, но только надо еще и здравомыслие включать и понимать, говорит это человек для того, чтобы вас сделать свободными или загнать под какого-то очередного королька, царя, да. Там, местного какого-то правилу или еще кого-то. Как один молодец сказал, говорит, слушай, а где твой интерес во всем этом? Я говорю, мой интерес, чтобы держава была, как вот здесь было сказано опять, гражданский мир, согласие, вера в любовь, доброту, справедливость. Основываясь на конах богов и древних славянских православных видах славы. Вот мой интерес. Я хочу жить счастливо с семьей. Я хочу иметь детей, минимум 9, так сказать, максимум 16, как положено у нас по малому или большому кругу родовому, как говорится. И я хочу жить в общине среди вот таких же счастливых и так далее. И хочу жить целиком на русской земле, чтобы все общины, все вот так же имели детей, радовались жизни, жили в согласии, в вере, любви и так далее. Вот мой интерес. Ни бабла сорвать, ни к власти, как некоторые говорят, там, кто первый на трибуну влезет, тот и типа прав и так далее. Нет, все это корысть, она там. Вот мой интерес, что многих удивляет, как же так. Ну, вы проверяйте, перепроверяйте, смотрите. Ладно, хорошо. Значит, я думаю, что с Федором закончили, Ходсон тоже. Так что, если кто вам Федоров говорит, что он выполняет ваш приказ и поэтому голосует за то, что говорят пиндосы, ну, значит, задумайте, давали вы такой приказ ему или нет. Ладно, давай дальше. Андрей из Киева. Дядя Таман, бывший милиционер. Я тоже бывший милиционер. Как насчет того, что дубинку в задницу или автомат? Что посеешь, то и пожмешь. Вот, дальше он пишет. Я зачитаю все сразу, что он написал. Так в БТРе были не люди. Поэтому сожгли. Человек, по-моему, совсем не понимает, что происходит в Украине. Ты приди на Майдан, посмотри, а потом высказывай свою точку зрения. Это то же самое, что я из Киева буду учить русских бороться с медвепутами. Уровень посидел, посидели на кухне под бутылочкой пивка, поговорили. Да ты выступаешь по радио и не имеешь права, не изучив вопросы, делать выводы. Вот такая вот тирада. Мои выводы, не выводы, ответ такой. Первый момент, как мент. Что касается палок проще, оно ко мне отношения не имеет, я ушел из ментуры на моменте развала Советского Союза, только потому, что как раз начали культивироваться вот эти формы и методы, которые мне лично, так сказать, были противны и неприятие было, короче. Из-за этого или как это легло в основу мое с распрощанием с органами КГБ, МВД, так сказать, того периода. Что касается тех, кто на Майдане, где... Вот сейчас вот эта установка, которая была сказана, что те, кто сидели в БТРе, вот как раз вот эти вот, которые там палку в задницу и так далее, где? А где есть понятие, что, может быть, там сидел нормальный мент, который пришел действительно, может быть, искренне в ментуру, даже не нарушал никакой законности, просто действительно служил, есть такие, к сожалению, как семьи без урода, так сказать, единицы и так далее. Представьте такие. Но есть понятие, как вот я знаю, то, что менты и так далее, которые вот как гаишник взял, так сказать, спасал мальчишку, прорубь провалился, и пока ждали там помощи и так далее, одного вытащил, со вторым застрял, как говорится. И пока приехали, спасли, короче, и мальчишки, и этот умерли в больнице. В честь него назвали улицу у нас в городе Захарченко. Казалось бы, должен был где-нибудь там на посту ГАИ умереть и так далее. А вот умер, вот так, и улица названа теперь. Он что, тоже палку в задницу совал и так далее? Может быть, взятки брал, я не исключаю. ГАИшник, он на то и ГАИшник, что сколько-то поимел. Но более того, то есть я к чему говорю, что есть понятие кармы, то есть судьба другая. Есть, да, не исключено, что кто-то, может быть, там сидел какой-то и нарушал законность и так далее, тем более сегодняшних наших ситуаций, которые в Украине, в России, как говорится, то есть тут у нас... вряд ли найдешь нормального человека среди правоохранительной системы. Вот. Что касается Майдана, у меня вид только один. Вчера в новостях и сегодня в новостях я видел людей, которые с винтовками, с пистолетами, а до этого с рогатками, причем такие, как это, арбалеты и прочее, стреляли в сторону кого? Ментов. Ребята, какие вы формы и методы используете? У нас сегодня информационная война. Кто вас туда послал? Кто вам дал оружие? Почему вы применяете вот такие формы? Почему вы сожгли технику? Почему вы тех же ментов мочите и так далее? А менты, как извините за выражение, сопли жуют пока еще, сопли жуют, блин. Резиновыми пулями в их адрес стреляют, как говорится. Это что? Это что, мне надо сидеть на Майдане, чтобы разобраться с тем, кто там находится? Там преступники находятся. Да, среди тех могут быть еще вот эти эмоционаторы. Как один приехал, говорит, я приехал с Карпат, мне вот 200 гривен обещали и так далее. Кто он? Быдло, блин. быдло продажное, которое за 200 гривен приехало продавать свою жопу, блин, создавая массовость на этом Майдане, блин. Чего там сидеть с ним рядом, так сказать, разбираться, кто он такой? Есть другой орёт, который будем громить дома, блин, будем устраивать партизанщину, потому что нам так жить надоело. Я его понимаю, что ему жить надоело. Но кто тебе дал право говорить, сжечь, громить, устраивать партизанщину? Ты кто такой, блин? И надо тоже сидеть на Майдане, блин, для этого, чтобы разбираться. Еще раз говорю, быдлятина там сидит. И будет вот фраза, которая пролетела про Чурбанова, когда я говорил. Он сказал, 2 часа вам на, так сказать, разгон, не разгон, а покинуть площадь. Если не разойдете, через 2 часа все, кто будут задержаны здесь, на площади и так далее, в ходе событий, все будут наказаны за участие в массовых беспорядках. И после этого пошел через 2 часа фильтр, правильно, ну, как говорится, всех задержанных несли в разгромленный дом офицеров, оттуда в автозаки, автозаки на железнодорожный вокзал, в спецпоезда, и как спецпоезд полный, подходит следующий. Спецпоезд полный, подходит следующий. И автозаки даже конвейером. Разгрузили туда. И вот так ушла зачистка 3 суток, что называется. Я не знаю, сколько задержали, не знаю, сколько было отправлено, не знаю, сколько там было случайных или нет, или ротозеев, блин. Но вот так было отработано. Да, я понимаю Чурбанова, и Чурбанов был прав. И вот ту фразу, не знаю, была она озвучена или нет, когда я говорил то же самое. Если мне доведется, так сказать, наводить порядок там, на Майдане, я также дам команду 2-4 часа очистить Майдан, предупредив, что через 2-4 часа те, кто останутся, они сами себе вынесут смертный приговор. Там, на площади, блин. Потому что, в отличие от Чурбанова, мы их не будем вывозить в автозаках. А именно там, за то, что они устроили, блин, вот этот быдлятник, еще раз дается время, уйти мирно, вас выпустят, уходите. Нет, все, приговор подписан. И через 2-4 часа, в зависимости от остановки на площади, так сказать, там пойдут БМП, пойдут те же самые, как говорится, Беркут и прочее. И все там и останутся. И больше никого живым оттуда не выпустят, блин. Это мое, по крайней мере, установка, блин. Почему? За то, что они творят там беспредел. Они куплены и затравлены. Надо головой думать, перепроверять и понимать. И, наконец, когда тебе дается время осознать, ты или подумай и вали домой, нахрен, как говорится. Или, извиняй, остался, все, браток, потом не пеняй. И еще раз говорю, перед Богом, перед родом и так далее, я сам перед собой честен буду. Потому что, еще раз говорю, дал 2-4 часа всем очистить площадь. И те, кто не ушли, извиняйте, вы сами себе вынесли приговор. Хватит. Это не формы, методы таким образом делать. И упрекать меня в том, что там сидеть надо на Майдане, блин, и врубаться, что происходит. Я прекрасно разбираюсь в процессах информационной войны и управления. Хорошо. Я просто хочу добавить про этого дядьку, про который ты уже 2 раза сказал, что будем там партизанщину устраивать, крушить, мочить и так далее. Вот вопрос такой. Вот представьте себе, приходит домой хозяин и начинает все у себя в доме крушить, мочить там, и так далее. Ну вот, ну нормально это вообще? Человек, если он живет в своей земле, будет ли он что-либо ломать, что-либо крушить? Ведь это же его, вот так если разобраться, это его. Ну как хозяин своей земли будет уничтожать что-то из своей земли? Так может говорить только или враг, или зомби, зомбатор. А это его проблемы. Все, кто пытаются, еще раз говорить, уничтожать сепаратизм, крови призывают, кровь не получат. Только, еще раз говорю, как я еще раз говорю, мир, согласие, вера, любовь, доброта, справедливость, вот мои установки. И вот то, что я сейчас говорю, ну и скажу, как же он так говорит о вере и любви, а тут же говорит о крови. Я говорю еще раз говорю о крови тех, кто сотят ее, и которые хотят кровавым путем устроить там бардак. Причем жидов сменить на жида. Кого они хотят поставить? Кличко? Да это вообще, вот Янукович, если хоть какой-то еще управленец там был, у Кучмы сидел самым там, прочее, хоть что-то там представляет себе процесс управления. Кто такой Кличко? Боксер с вышибленными мозгами, блин, пидор, который, блин, извините, официально он трахался и в день парадах этих, как говорится, принимал съемки и так далее. Кого вы хотите президентом, блин? Еще угрожаете громить и так далее? Не, ребят, извиняйте. Я уже все сказал, повторяться не буду. Хорошо, ладно, давай дальше. Ивашка продолжает тему с вирусом. Хакеры, разработать информационный вирус. Дальше Сергей пишет. Останутся ли в державе высокие технологии? Конечно. На этих технологиях как раз вот они сейчас говорят, вот они в интернете их очень часто показывают там заменители энергии, прочие, так сказать, там, ну и масса других. Все будет запущено максимально. Моя установка была, я, по-моему, говорил, вот не помню сейчас, 4 или 11-го, озвучивал, когда в фильмах я это говорил, о том, что с момента до юра державы моя установка будет так, минимум 3 года, максимум 5 лет, то есть, ну, зависит от обстановки, которая будет складываться в стране вот, с введением этих новых технологий, закрываются последние нефтяные, газовые скважины, прекращается выработка угля и вообще всех природных ресурсов. То есть вот, минимум 3 года, максимум 5 лет, но закрываются последние скважины. То есть на этот момент 3-5 лет, а может быть раньше, в зависимости от обстановки, так сказать, в зависимости от того, как оно будет внедряться, все эти технологии, скважины все эти будут закрыты. То есть нефть, газ, прочее мы прекратим добывать, мы прекратим уничтожать и издеваться над мингарцем людьми. Она живая, и плохо, и больно. Она нам за это показывает сейчас своими катаклизмами. Угу. Так. Будем, наоборот, восстанавливать природу, которую уничтожили. Будем сажать родовые рощи, деревья свои, вот эти, как у нас предки наши выращивали, так сказать, свои, как говорится, там, ну, и там баклуши и прочее. Ну, это вот отдельная лекция, это не мое, как говорится. Это он, пожалуйста, Трехлебов, Синевич, у них прекрасные лекции по этому поводу. Того же Левашова. Угу. Хорошо. Так, дальше. Ведослав пишет. Атаман, ты говоришь, что ратичи народной гвардии казачьих структур действуют по ликвидации притонов. Прокомментируй, как это происходит на практике. Ну, к примеру, опять же, берем тот момент. Значит, сформировали вы подразделение народной гвардии. Уведомили вот эти силовые структуры через нас о том, что вы готовитесь к рейду. При этом вы, допустим, знаете, проживая в доме, что у вас есть какой-то притон. Ну, вот я как бывший мент опять знаю, что, допустим, по заявлению жителей или по той или иной оперативной информации, мы знаем, что в каком-то доме там собираются вот эти вот, ну, по типу как публичного дома, или вот это вот енота там, ну, и вот эти вот там воровские скотки и так далее, так сказать. И, соответственно, были, так сказать, наезды наши, так сказать, тогдашнего периода, или сейчас, как там проводят, а сейчас все куплено, схвачено, или, как спрашивали правильно, нашавите своего участкового. Да никто из жителей фактически своего участкового и не видел, а более того, не знает фамилии. То есть вот работа сегодняшнего участкового, сегодняшней, так сказать, структуры МВД. И ситуация как раз вот в это и выходит. То есть вы знаете, где притон, и, к примеру, вот вы собрались там 10 человек, и идете, приходите, стучитесь и говорите, как, чего и так далее. Само собой, конечно, звоните в МВД, приезжают, как эти, ставите перед фактом, что вот притон, что вот мы задержали людей, требуете оформления, соответственно, менты, кто такие, как, чего. Та же ситуация, как с рынком, вас просят пройти и так далее. То есть вся ситуация повторяется в том же самом сценарии. Но вы действуете как раз как представители Народной гвардии, как раз по ликвидации этого притона. И что, слава богу, может и произойти, потому что менты будут вынуждены его прикрыть, этот притон. А более того, наркопритон, где распространяются наркотики. То же самое, вот как у нас гонялся этот Мартынцевич этот, по педофилам. Да педофилился, блин, так сказать, доигрался, блин, сам сел в клетку. Да, вот результат, как говорится, того, что хотел благое, опять, благими намерениями, дорога в ад вымещена, так сказать. А педофилы как были, так и есть. Вот та же самая ситуация. Но только здесь, если, так называем, выявление пока и сдача им, в державе другой момент. Я уже говорил, педофилы все будут накал сажаться на месте преступления, так сказать, или по выявлению этих фактов, так сказать, или как это вот показывали арабские страны, выводят, тут же бац, расстрел. Только у нас не расстрел, а накал. Ну, вот так приблизительно, если я ответил на этот вопрос. Если нет, то можно опять его уточнить, конкретизировать. Угу, понятно. Так, Андрей из Киева уточняет. Мужики, ситуация сейчас не такая, как вы ее видите из новостей. То есть имеется в виду из новостей, которые в России показывают, что на самом деле там и со стороны Беркута очень много нарушений, когда, ну, спецназовцы с улыбочкой стреляют девчат и стариков, и как 12 спецназовцев сбивают одного задержанного и так далее. Вот, и поэтому он предлагает не судить, вот здесь он написал, не так, как вы видите из новостей, не судите, потому что вам показывают. Отвечаю, я не сужу, а даже, я бы сказал, больше осуждаю. Почему? Потому что когда многие там, Беркуту, как вот у меня даже с сыном сцепился, так сказать, в плане того, что вот там хлебушек и прочее, и даже он там при своем, то, что денег ни хрена, там кому-то чего-то там перевел. Я говорю, с ума сошел, что ли, блин, поехал? Ну, он тоже, от чего? Вот они говорят, ты хоть подумай головой. Во-первых, дойдут ли деньги до них раз? Во-вторых, кого ты кормишь? Вспомни 6 мая 2011 года. Наши ребята также что пошли, сказали, Путин не то, выборы новые, выборы Госдумы. Что результат? А сейчас результат у нас вот ходит теперь свободу узникам 6 мая. А что произошло? А вот такой же Беркут стоял, такой же стеной. Только если в Украине сейчас они стоят еще и получают по башке, блин. А там, извините, все получилось красивенько. Господин Путин сумел поставить так, чтобы слом произошел в пользу, так сказать, их, как говорят, тех ментов, которые сломали. Так вот кого сейчас там получается защищать? Да вот этих вот, извините за выражение, халуев Путина, халуев Януковича, да, я их никак не выгораживаю, а даже осуждаю. Но учитывая ситуацию, что, говорю еще раз, жидовня с одной стороны, жидовня с другой стороны, устраивается бойня, когда одни применяют оружие против тех, а те, извините, пока еще сопли жуют, блин. Хотя сами я вам видел то же самое кадры, когда как раз массовые беспорядки вспоминаю своих, так говорится, тогда, когда сам был, когда бежим по улице и попадает случайная группа людей. ее начинают бить, забивают фактически, блин. А остальные, кто бегут, подбегают и добивают. Вот такая же картина здесь. Человек лежит уже, она побегает. Один ударил, подбегает второй. Ну, она вот действительно смех вызывает, но со стороны, ну, правильно, человека уже, наверное, может, не знаю, там, конечно, сознание или бессознание, но вот это вот скотское отношение. То есть, ну, урежит уже, что ты его трогаешь? Но нет, надо вот такому же быть быдлятельному, блин, подбежать, долбануть палкой или ногой, блин. Кто ты такой? Ты же мент, блин. Ну, это вот, да, ситуация. И таких нарушений, я уверен, что там полным-полно. Но ситуация-то в другом, еще раз говорю, стоит ситуация, искусственная, разыгранная ситуация, противостояние. И я даже не удивлюсь, как вот карикатура была в интернете, когда входят эти три быдла под названием, так сказать, этот, Кличко со своими, блин, халуями, так сказать, или собратьями иудейскими, блин, вот. И к ним подходит Янукович там, здоровается, так сказать, ну, когда у них там переговоры проходят. Ну, и фраза такая написана: ребята, продержитесь еще пару недель, продержитесь еще на Майдане пару недель. То есть, как бы Янукович сам им говорит, продержитесь, так сказать, ситуацию, создавая какую-то вот такую вот, вот, ну, искусственно. Я не удивлюсь, что даже вот такой сценарий отрабатывается, что Янукович умышленно, а не трусости ради, ждет чего-то, подводя к какой-то критической ситуации, которая должна произойти в Украине. То есть, возможно, им умышленно, вот как раз, да, по сценарию того же, там, ну, как, грубо говоря, Ротшильда, Фабургов там и так далее, выполняет определенный сценарий для того, чтобы взорвать ситуацию в Украине таким образом, чтобы, да, минимум на две части, а максимум, так сказать, там, на север, на восток, на запад, блин, да еще те расколоть, как он, Черногорию и прочее. Еще, так сказать, на британском флаг, конечно, называется. Да, то есть его ситуации, то есть не удивлюсь, что он сам в этом замысле, так сказать, находится. Поэтому искусственно выдерживает вот ту ситуацию, которая выдерживается. А в результате менты и, в частности, вот эти вот противостояния, как я назвал их, быдлятин, так сказать, к сожалению, оказываются вот в этой ситуации вот именно быдло, блин, в прямом смысле слова. Провокаторов стоит другой стороны. Ну вот, в принципе, на этом можно и заканчивать нашу сегодняшнюю передачу, подвести итог такой, что вы должны понять, наши уважаемые радиослушатели, что сейчас вам усиленно подсовывают или тухлое, или несвежее. И дальше вы должны выбрать, травиться вот этим или вот этим. Вам усиленно подсовывают или веревочку с мылом, или яд. И вы обязательно должны помереть, но только от яда или от веревочки. А вот вариантов для жизни вам почему-то не подсовывают. И как-то все усиленно и усиленно посредством массовой информации нагнетают обстановку, что вот те хорошие, а вот эти плохие, а на другом канале вот эти хорошие, а те плохие. И стравливают, стравливают и стравливают бесконечно ради того, чтобы жидяры здесь, на нашей земле, радовались, веселились и танцевали, пели песни и жили хорошо, славянские народы должны друг друга уничтожать ради вот этой их высшей цели. И чем больше нас будет здесь в синяках и шишках ходить с разбитыми носами, тем лучше будет в конечном итоге им. Вот это необходимо понять. И когда вы это поймете, вы наконец-то задумаетесь: а секундочку, а зачем тогда вы живете на этой земле? Зачем тогда вы небо-то коптите? А что вы тогда здесь делаете? Кто вы вообще на этой земле? Вошки какие-то, которые прыгают непонятно на ком и непонятно зачем? Или все-таки вы хозяева? Так вот, если хозяева, вы должны осознать это и стать хозяевами, в конце концов. А раз вы хозяева, должны жить по тем принципам, которые хозяйские, не рабские, которые вам подсовывают: вот будь рабом вот этого, будь рабом вот этого, вступи в эту секту, там ударься лбом здесь 10 раз, тут и так далее. Еще защищайся, дерись с рабом из другой секты. Вот, а жить свободным человеком по заповедям наших великих предков, великомудрых, и быть свободными не для того, чтобы творить беззаконие, а чтобы жить в ладу с природой, и чтобы созерцать, созидать на своей земле, чтобы улучшать жизнь, и чтобы избавиться от всей гадости и тухлости, которая здесь и так уже, ну, выше крыши, уже надоело, наверное. А для этого вам необходимо здравомыслие немножечко заболеть. Именно заболеть, как вирус себя поселить в здравомыслие, чтобы без этого уже жить было невозможно. Наверное, так. Как ты думаешь, Олег? Да, все было очень верно и красиво сказано. И я бы в завершении опять не повторяясь, а коротко скажу. Хотелось бы, чтобы как печать поставить. Выполняйте приказ царя, распространяйте его среди всех и вся и стройте державу. Любо быть добру, слава богам и предкам нашим. Хорошо. Ну вот, закончился наш очередной живой эфир. 19 февраля 2014 года, среда, 29-й день месяца Гелия, 7522-го лета, Третенник. Приказ царя, так назывался этот эфир. Атаман Попов с нами был, нам рассказывал, общались, отвечали на вопросы. Сейчас по Москве 23 часа 5 минут. Будем уже переходить в автономное вещание. Ну и что это такое, хочется поставить уже-то, я не знаю. Давайте поставим «Боги мои, боги» в исполнении голоса нашего радио, Грифа. И до новых встреч, услышимся. Если есть какие-то у вас предложения интересные и полезные, приходите, приводите интересных, полезных людей, да и славится имя Руси, да поднимемся мы с колен. Во имя всего вот этого светлого мы это все и делаем. Добра всем, до новых встреч. Своему сыну, чаду неумелому, как пройти по лезвию мне, тонкому да острому, через топи да болото, к берегу острову. Три души во мне, три зверя, рысь, медведь да серый волк, разбрелись по темным дебрям, искать во мраке толк. Только толку что-то мало, вот и мечутся они, вечно попадая в западни. Боги мои, боги яви, славные да правые, исцелите мои раны луговыми. Оставался я по жизни немудрящей праведной, где на каждого по солнцу, да по миру дадено. Три души во мне, три птицы, кречет ворон да сапсан, потянулись вереницы к бирюзовым небесам. Только птичьему не суждено, и опять я падаю на дно. Боги мои, боги нави, старые забытые, опаленные кострами, плетями битые. Дайте мне испить, напиться сока дикой ягоды, чтоб услышать голос крови богатырских прадедов. Три души во мне, три силы, боль, надежда да печаль, а вокруг меня Россия без пределов и начал. Те же рощи, те же нивы, тот же пахарь да варяг, только все же что-то в них не так. Позади опасные броды да седые камни времен, впереди чужие народы да мельканье чьих-то знамен. Обернусь и вижу дорогу, что свернулась будто петля, но вдали обещана Богом ждет меня святая земля. Богами были наши предки, учили жить по совести они, свободу, честь ценили выше жизни, а рабству, смерть этого были предпочти. Куда ушло величие наших предков? Откуда рабский дух в душе? Кто превратил народы в овнов и хочет жертву принести? Враги пролили реки крови, пытаясь душу русскую убить, лишили всех свободы, воли, заставив долю рабскую влачить. Позади опасные броды да седые камни времен, впереди чужие народы да мельканье чьих-то знамен. Обернусь и вижу дорогу, что сверну будто петля, но вдали обещана Богом ждет меня святая земля.